Глава 12. День в Джиллинге. Сразу же началось оживленное обсуждение. В конце концов решили, что лучше ехать на утреннем поезде, чем на автомобиле. «По крайней мере, мы раскроем эту часть тайны», — сказал сэр Чарльз. «А в чем, по-вашему, заключается тайна?» — спросил Эгг. «Не представляю, но это должно пролить свет на обстоятельства смерти Бабингтона. Если Толли собрал этих людей намеренно, а я в этом не сомневаюсь, то сюрприз, который он, по его словам, собирается им преподнести, наверняка имел какое-то отношение к миссис Дераш Бриджер. Как вы считаете, мсье Пуаро?» Детектив с озадаченным видом покачал головой. «Эта телеграмма только усложняет дело», — пробормотал он. «Но мы должны действовать быстро, очень быстро». Мистер Саттерсуэйт не видел нужды в особой спешке, но из вежливости согласился. «Разумеется, мы поедем первым утренним поездом. Но нужно ли ехать нам всем?» «Мы с сэром Чарльзом договорились ездить в Джиллинг», — напомнила Эгг. «Мы можем отложить эту поездку», — сказал Картрайт. «Я не думаю, что нам следует что-либо откладывать», — возразила Эгг. «Нам действительно незачем ехать в Йоркшир вчетвером. Это абсурд. Месье Пуаро и мистер Саттерсуэйт поедут в Йоркшир, а мы с сэром Чарльзом в Джиллинг». «Вообще-то мне хотелось бы встретиться с миссис Дераш Бриджер», — с легкой грустью в голосе произнес сэр Чарльз. «Видите ли, я разговаривал с директрисой санатория и уже, так сказать, в теме». «Именно поэтому вам нужно держаться от нее подальше», — сказала Эгг. «Вам пришлось немало лгать, и теперь вы предстанете перед миссис Дераш Бриджер в образе закоренелого лжеца. Для вас намного важнее ехать в Джиллинг. Мать мисс Милрей будет с вами гораздо откровеннее, чем с кем-либо другим. Вы являетесь работодателем ее дочери, и она обязательно проникнется доверием к вам». Сэр Чарльз встретился глазами с горящим взглядом Эгг. «Хорошо, я поеду в Джиллинг», — сказал он. «Пожалуй, вы правы». «Я знаю, что права», — отозвалась девушка. «По-моему, замечательное решение», — сказал Пуаро. «Как говорит мадемуазель, вы самая подходящая кандидатура для беседы с миссис Милрой. Кто знает, может быть, вам удастся узнать у нее более важные факты, нежели мы узнаем в Йоркшире». На том и порешили. На следующее утро, без четверти 10, сэр Чарльз заехал за Эгг на автомобиле. К тому времени Пуаро и мистер Саттерсуэйт уже выехали из Лондона на поезде. Стояло чудесное ясное утро с легким морозцем. Чем дальше они петляли по дорогам к югу от Темзы, в путанице которых сэр Чарльз хорошо ориентировался благодаря опыту, тем радостнее становилось на душе у Эгг. Наконец они выехали напрямую, как стрела, Фолкстоунское шоссе. После Мейдстоуна сэр Чарльз сверился с картой, свернул через несколько минут в сторону и, проехав немного по проселкам, без четверти 12 они прибыли к месту назначения. Джиллинг представлял собой забытую богом деревню. Один ряд коттеджей, дом викария, старая церковь, два или три магазина, три или четыре муниципальных дома, прелестная зеленая лужайка. Мисс Милрей жила в крошечном домике, стоявшем напротив церкви через лужайку. Когда автомобиль остановился, Эгг спросила: «Мисс Милрей знает, что вы решили навестить ее мать?» «Да, конечно, она предупредила ее письмом». «Вы думаете, это правильно?» «Дорогое дитя мое, а почему нет?» «Не знаю. Может быть, стоило взять ее с собой?» «Я подумал, что она может все испортить. Мисс Милрей гораздо более деятельна, нежели я. Она наверняка все время пыталась бы мне подсказывать». Эгг рассмеялась. Миссис Милрей производила впечатление полной противоположности своей дочери. В отличие от суровой угловатой служанки, она выглядела кроткой и округлой. Пожилая леди расположилась в кресле у окна таким образом, чтобы иметь возможность наблюдать за всем происходящим во внешнем мире. Казалось, она была приятно взволнована. «Очень мило с вашей стороны, что вы заехали ко мне, сэр Чарльз. Я столько слышала о вас от моей Вайолет». Вайолет — на редкость неподходящее имя для мисс Милрей. «Вы не представляете, как она восхищается вами. Ей чрезвычайно интересно работать у вас. Мисс Литтенгор, присаживайтесь, пожалуйста. Извините, что не могу подняться. Я потеряла подвижность много лет назад. Но на все Божье воле я не жалуюсь. Человек ко всему привыкает. Наверное, вы проголодались, пока добирались сюда». Сэр Чарльз и Эгг отказались от угощения, но миссис Милрей не обратила на это никакого внимания. Она хлопнула в ладоши, как это делают господа на Востоке, и через несколько минут горничная принесла чай и крекеры. За чаем сэр Чарльз заговорил о цели их визита. «Миссис Милрей, я думаю, вы слышали о трагической смерти мистера Бабингтона. который когда-то служил здесь викарием. Женщина энергично закивала. — Да, разумеется. Я читала в газете об эксгумации. Не представляю, кто мог отравить его. Это был славный человек. Все его любили, и жену тоже, и ребятишек. — Да, действительно загадка, — сказал сэр Чарльз. — Мы просто в отчаянии и надеемся на то, что вы прольете на нее хотя бы немного света. — Я? Но я не видела Бабингтонов, сейчас скажу, больше 15 лет. — Я знаю. Но кое-кто из нас полагает, что смерть мистера Бабингтона может быть связана с какими-то событиями в его прошлой жизни. — Честное слово, я не знаю, что это может быть. Они вели тихую, спокойную жизнь. Очень нуждались бедняжки. Тем более, имея столько детей. Миссис Миллерей добросовестно вспоминала подробности прошлого, но эти воспоминания не имели отношения к интересующему их делу. Сэр Чарльз показал ей увеличенную фотографию четы Дейкерсов, давний снимок Анжели Садклифф и не очень отчетливый портрет мисс Уиллс, напечатанный в газете. Миссис Миллерей внимательно изучила их, но никого не узнала. — Нет, я не помню никого из них. Конечно, прошло столько лет. Но Джиллинг — деревня небольшая. Новые люди здесь появляются редко и уезжают отсюда нечасто. Дочери доктора Эгню вышли замуж и разъехались. Нынешний наш доктор — холостяк. Была еще старая мисс Кейлис. Она занимала здесь видное положение, но уже давно умерла. Еще Ричардсоны. Он умер, а она уехала в Уэльс. Я думаю, Вайолет могла бы рассказать вам то же самое. Она тогда была молода и часто бывала в доме викария. Сэр Чарльз попытался представить мисс Милрей молодой, но тщетно. Он спросил миссис Милрей, не помнит ли она женщину по фамилии Рашбриджер, и получил отрицательный ответ. В конце концов, гости откланялись и отправились перекусить в деревенскую булочную. Сэр Чарльз хотел поехать в какой-нибудь ресторан, но Эгг указала ему на то, что в булочной они могли бы услышать местные сплетни. — Если вы один раз пообедаете вареными яйцами с булочками, это вам не причинит вреда, — строго заметила она. — Мужчины так трепетно относятся к своему питанию. — Яйца всегда наводили на меня тоску, — робко произнес сэр Чарльз. Обслуживавшая их женщина была довольно разговорчива. Она тоже читала в газете об эксгумации, и ее волновало то, что речь шла о теле старого викария. — Я была тогда ребенком, — пояснила она, — но помню его. После обеда они пошли в церковь, где просмотрели книгу регистрации рождений, бракосочетаний и смерти. В ней тоже не было ничего для них интересного. Они вышли в церковный двор, и Эгг принялась читать надписи на могильных плитах. — Какие странные фамилии, — сказала она. — Смотрите, целое семейство Стейфпенни, а вот Мэри Энн Стиклпат. — Вовсе не такие странные, как моя, — пробормотал сэр Чарльз. — Вот уж не думала, что Картрайт — странная фамилия, — удивилась Эгг. — Я не имел в виду фамилию Картрайт. Это мой сценический псевдоним, который со временем стал официальной фамилией. — А какова ваша настоящая фамилия? — Не могу сказать вам, это моя тайна. — Неужели она такая страшная? — Не столько страшная, сколько забавная. — Прошу вас, расскажите. — Ни за что, — твердо произнес сэр Чарльз. — Пожалуйста. — Нет. — Почему? — Вы будете смеяться. — Не буду. — Вы не сможете удержаться от смеха. — Ну, пожалуйста, скажите, я вас очень прошу. — Как же вы все-таки упрямый, Эгг. — Почему вам так хочется знать это? — Потому что вы не хотите говорить. — Вы настоящий ребенок, — сказал сэр Чарльз, и в его голосе прозвучала нотка неуверенности. — Я не ребенок. — Да неужели? А мне кажется, что ребенок. — Скажите же, — чуть слышно прошептала Эгг. Губы сэра Чарльза искривились в печальной улыбке. — Ну, ладно, уговорили. — Мой отец носил фамилию Магг. — Не может быть. — Очень даже может. — Жить с такой фамилией так созвучно слову «болван» или «рожа», «физиономия». — Да, будучи маггом, я вряд ли сделал бы карьеру на театральной сцене, — задумчиво произнес сэр Чарльз. — В молодости у меня была идея назваться Людовиком Кастильоном, но потом я остановился на чисто английском варианте Чарльз Картрайт. — Ну, зовут-то вас хотя бы Чарльз. — Об этом позаботились мои крестные мать и отец. Немного помявшись, Картрайт сказал, — Почему бы вам не называть меня просто Чарльз, без этой приставки «сэр»? — Не возражаю. — Вы назвали меня так вчера, когда подумали, что я мертв. Ах да, действительно. Эгг постаралась произнести эти слова как можно более беспечным тоном. «Послушайте, Эгг», — вдруг взволнованно заговорил сэр Чарльз, — «это дело, которое мы расследуем, представляется мне все более нереальным, и особенно сегодня. Я намеревался разобраться в нем до того, как... Я суеверен, успех в разгадке этой тайны ассоциируется у меня с успехом другого рода. Черт возьми, что я хожу вокруг да около. Мне так часто приходилось объясняться в любви на сцене, а в реальной жизни я не решаюсь. Я должен знать, Эгг, кому вы отдаете предпочтение, мне или Мандерсу? Вчера я подумал, что мне». «Вы правильно подумали». «Ты просто ангел», — воскликнул Картрайт. «Чарльз, Чарльз, нельзя целоваться на церковном дворе. Я готов целовать тебя где угодно». «Так ничего нам и не удалось выяснить», — сказала Эгг, когда они ехали обратно в Лондон. «Неправда. Мы выяснили то единственное, что стоило выяснить. Какое мне дело до мертвых священников и докторов? Ты — это все, что имеет для меня значение. Дорогая моя, я на 30 лет старше. Ты уверена, что для тебя это не важно?» Эгг слегка ущипнула его за руку. «Не надо говорить глупости. Я вот думаю, удалось ли Пуаро и Саттерсуэйту выяснить что-нибудь?» «Я буду только рад за них», — сказал великодушный сэр Чарльз. «Чарльз, ты всегда был таким проницательным». Но тот уже перестал играть роль великого детектива. «Это был всего лишь спектакль. Теперь же я передаю бразды руководства расследованием усатому. В конце концов, это его профессия». «Ты думаешь, он действительно знает, кто совершил эти убийства?» «Скорее всего, не имеет ни малейшего представления, но ему необходимо поддерживать репутацию». Эгг ничего не сказала. «Дорогая, о чем ты думаешь?» — спросил сэр Чарльз. «А мисс Милрей? Она так странно вела себя в тот вечер, о котором я тебе рассказывал. Купила газету с заметкой об эксгумации и сказала, что не знает, что ей делать». «Ерунда», — сказал сэр Чарльз. «Эта женщина всегда знает, что ей делать». «Не шути, Чарльз. Она была сильно встревожена». «Эгг, милая моя, какое мне дело до тревог, мисс Милрей?» «Лучше следи за дорогой», — сказала Эгг. «Я не хочу стать вдовой, прежде чем выйду замуж». Они подъехали к дому сэра Чарльза, намереваясь выпить чаю. Мисс Милрей вышла встретить их. «Вам телеграмма, сэр Чарльз». «Благодарю вас, мисс Милрей». Картрайт рассмеялся нервным мальчишеским смехом. «Должен сообщить вам новость. Мисс Литтенгор и я собираемся пожениться». «О!» — произнесла после секундного замешательства мисс Милрей. «Я уверена, вы будете очень счастливы». Ее тон показался Эгг странным. Она не успела осознать, в чем заключается эта странность, поскольку сэр Чарльз воскликнул, повернувшись к ней. «Смотри, Эгг, это же от Саттерсуэйта!» Он сунул телеграмму ей в руки. Когда она прочла, у нее округлились глаза.